Идеальная одежда для разных времен года. Весной. Почти все равно, что носить весной. Главное, почаще менять одежду на все менее и менее зимнюю, чтобы поверить, наконец, календарю, согласно которому весна началась целых 2, 7, 12, 23 дня назад. Еще немного, и станет совсем тепло. Не может быть, чтобы не стало. Так положено, сказано же. Весна. И не просто сказано, а написано на всех языках. Миллионы раз по числу совокупного тиража дурацких календарей, которые, ну, не могут же лгать хором, все как один, во всем мире. Правда? Толстый свитер заменим на тонкий. Ладно, на два тонких. Надев их один на другой, пусть зеленые края рукавов торчат из-под лиловых. Красиво же, нет? Вместо шерстяных штанов, неоднократно спасавших нас в феврале, наденем другие, весенние, яркие, например, оранжевые или вообще полосатые. Ладно, ладно, тоже шерстяные, но тоньше. Честное слово, они гораздо тоньше зимних, а если и нет, сделаем вид, что да. И слушайте, что может быть хуже, чем весной продолжать ходить в зимней куртке? Ради такого дела не грех завести еще одну, такую же теплую, но условно-весеннюю, и специальный набор весенних шарфов, длинных, чтобы развивались на веселом мартовском ветру, который, в отличие от вечно запаздывающего тепла, придет в свой срок, принесет запах мокрой земли, даже если еще стоят морозы, и запах моря, даже если до него сотни километров, волевым решением объявит начало ледохода, не обманет, не подведет, ради него имеет смысл продрогнуть до самых костей, прыгая ранним утром по нерастаявшему еще гололеду в желтых, как солнце, резиновых сапогах, которые непременно пригодятся в начале великого весеннего потопа, нынче же вечером, или послезавтра, или в апреле. Как повезет! Какое нам дело весной до собственных отражений в витринах, до взглядов прохожих, до манекенов, оптимистически демонстрирующих футболки с короткими рукавами, шелковые юбки и узкие, хоть с мылом их надевай, штаны. Единственный, кому сейчас необходимо нравиться, это весенний ветер. Поэтому, шапки долой, он здесь полновластный хозяин, строгий начальник, взбалмошный, но милосердный принц, специально явившийся в наши северные края из далекой волшебной страны, чтобы перевернуть с ног на голову все, что сочтет легким, а прочее отменить навек. И какая разница, как был с утра одет счастливый дурак, если сейчас он с головы до пят закутан в весенний ветер, лучшую одежду для ранней весны. Летом. В южном городе, где прошло мое детство, люди на улицах выглядели много хуже, чем в прочие времена года. И это легко объяснимо. Летом слишком жарко, пыльно, лениво, и солнце лежит на беззащитной макушке, как тяжкий горячий шар. Но с утра надо успеть на рынок. И работу никто не отменял. И в раскаленных трамваях битком ночью от духоты невозможно уснуть даже с открытым балконом. Поэтому всем решительно все равно, что надеть. Не голым из дома вышел, и ладно, сойдет. Все равно никто не смотрит, кроме приезжей фифы-курортницы. Вырядилась, как на парад, а нос облезает, волосы слиплись. Через блузку, ставшую прозрачной от пота, просвечивает розовый бюстгальтер. Такая смешная чудачка, ты глянь. Застиранные ситцевые халаты, линялые сарафаны, посеревшие от скверного мыла майки, заправленные заляпанные квасом и пивом штаны, полотняные кепки, блестящие пляжные шляпы из пластиковой соломы, негнущиеся новенькие джинсы редких счастливчиков, удачно отоварившихся под торксином джинсы. Господи, боже ты мой, в ту пору они казались роскошью, но так редко хорошо сидели на своих обладателях, покупали их без примерки, на глаз. Какая к черту примерка в подворотне, где покупатель и продавец боятся друг друга до звона в ушах. Первый обмана, второй статьи за спекуляцию. Случалось и то, и другое, но не часто. Обычно желающим прибарахлиться все же везло. Кстати, мои лучшие джинсы пришли ко мне сами. Первые привез из рейса брат, и они оказались на 2 размера больше, чем надо. Пришлось продавать. Вторые подарила сестра. Эти были поменьше, но все равно висели мешком, топорщились где не следует, превращая без того нелепое подростковое тело в натуральный балаган. Хорошо хоть не в экспонат кунсткамеры, но к тому шло. Зато однажды ночью мы с другом гуляли по городу, свернули в парк, и там, на ветвях большого куста цветущего жасмина, висели штаны. Фирменные, Вранглер, изрядно потертые, но целые, сели на меня, как влитые. Потом, когда мы несколько раз, прогулявшись по аллее, убедились, что хозяин джинсов не объявился, схватили добычу и рванули домой. Но джинсы — одежда для других времен года. Летом штаны должны быть льняные, еще лучше шелковые, чтобы каждый шаг становился наслаждением, а не досадной необходимостью. И, кстати, о наслаждениях. Летняя обувь должна быть удобна, как крылатые сандалии Гермеса, тряпичные тапки, невесомые кеды, лоуферы из тончайшей кожи, мокасины ручной работы, да все что угодно, лишь бы не натирали, не жали, не соскальзывали с потной ноги, лишь бы не надо было в муках разнашивать, потому что лето — время бесконечной ходьбы по кругу земному, прелестительная задача о пешеходе, который вышел из пункта А, на ходу уплетая черешню или крыжовник, и забыл, куда шел, не на шутку увлекшись процессом, нюхая шиповник и маргаритки со скоростью 5 км/ч. Однако за всеми этими наслаждениями не следует забывать, что именно летом одежда становится приятным излишеством, роскошью, а значит, настоящим искусством, просто потому что больше не нужна для спасения от холода. Особого практического смысла в ней нет, и относиться к летней одежде следует соответственно. Если она не будет красива, скажите на милость, зачем тогда вообще мы нужны на этой прекрасной земле, которая, по правде сказать, и без нас отлично справляется с созданием красоты в промышленных масштабах? Достаточно посмотреть на бабочек и луговые цветы. Какие же мы будем дураки, если все это испортим? Летом, когда красота — священная обязанность каждого честного горожанина, поневоле начинаешь приглядываться к прохожим, выбирая самые совершенные тела, словно всерьез вознамерившись пополнить ими свой гардероб. Стать бы на пару часов вон той загорелой блондинкой в сером шелковом сарафане. Или тонким, наголо бритым мальчиком в рваных шортах, ухоженным пожилым господином, с ястребиным профилем и седыми висками, зеленоглазой женщиной, сотни разноцветных косичек, собранных на затылке тяжелым узлом, рыжим подростком в лазурных индийских штанах. Господи, да это же мое отражение. Значит, рыжего отменяем. Кто там у нас еще? Осенью. Мир становится так пронзительно прекрасен, гулок, звонок и полон собой, что наша внешность и даже сам факт нашего присутствия здесь окончательно утрачивает значение для всех, кроме разве что нас самих. Да и то вопрос остается открытым. Осень — отличное время, чтобы донашивать любимые старые вещи, вытертый джинсовый плащ, дурацкий пестрый берет, вельветовый пиджак цветом мокрого песка, серую куртку кенгуру с клетчатым капюшоном, черные башмаки с красной подметкой, словно бы ухмыляющиеся при ходьбе. Осенью нужно ходить не спеша, жадно вдыхая влагу и свет, подбирать с травы поздние яблоки, грызть, протерев рукавом, подолгу сидеть на открытых верандах кафе или просто на бульварах, бросив на мокрую скамью тряпичную сумку, с которой вышли за хлебом час, день, вечность назад. Осенью нужно покупать побольше обновок на зиму и даже на весну, хотя именно осенью возня с одеждой кажется глупой. Осенью каждый день, как последний, или даже никак. Вот именно поэтому осень преподносит человеку щедрый дар — науку умирать. Мы все знаем об этом, только мало кто признается себе, чему учится каждую осень, пока золото всех небес изливается к нашим ногам и, лишь коснувшись земли, превращается в сухую листву. Покупать обновки следует просто для равновесия. Настойчиво напоминать себе, что будущее, которого нет, хотя бы теоретически возможно, изобретать нелепые гарантии, брать заложников. Белый свитер специально для января. Алый шарф станем носить в феврале, когда все прочие устанут нас согревать. А самые лучшие в мире ботинки изумрудного цвета на тонкой подошве можно будет надеть лишь в апреле, не раньше. И каким надо быть идиотом, чтобы теперь не дожить до весны? Лучшая одежда для осени та, что мы наденем когда-нибудь позже. Например, грядущей весной. Зимой. В детстве выскакивали из дома в куртках, тонких и легких, в теплых трикотажных штанах, которых не жалко, в купленных на вырост условно непромокаемых башмаках. У меня были ярко-красные, и с тех пор я знаю, как важно носить зимой яркую разноцветную обувь. Смотришь под ноги, чтобы не споткнуться, а там клубничные кляксы на белом снегу или сером асфальте, торжество чистого цвета, праздник, который идет с тобой в ногу, почти карнавал. Куртки, которые родители почему-то называли анораками, тоже были разноцветные, красная и голубая. Их купили почти одновременно, но голубая официально считалась новой и хранилась на выход. А красную можно было таскать в хвост и в гриву, в школу, в парк, кататься на санках в те редкие дни, когда выпадал снег, с папой в лес, с мамой по магазинам, залезать на крышу заброшенной гауптвахты, сбегать на дальний пустырь, сползать на пузе во враг, карабкаться через заборы в запертые дворы, проникать в пустующие дома, неугомонным красным шаром катиться через серую, теплую, темную зиму. Вперед! Куда же еще? В юности мне, конечно, казалось, что лучшая зимняя одежда — черное пальто до пят. Полы его будут развиваться на ходу, демонстрируя оцепеневшему от восхищения миру непроглядную тьму подкладки и тяжкую мощь башмаков на платформе. Каждый шаг — суровый приговор реальности, которая недостаточно хороша, чтобы получить меня в свое полное распоряжение, а потому у нас война не на жизнь, а на смерть. Ясно вам всем? Огонь! Пли! Это вполне закономерная позиция, когда вам, скажем, 14 лет, и вы бредете по пустынному зимнему пляжу, не разбирая дороги, зябко ежись в куцей из комиссионки с чужого плеча к курточке цвета ночного неба. Все равно куда, хотя лучше бы сразу в рай, который снится каждую ночь и исчезает каждое утро. Даже вспомнить ни черта невозможно, кроме того, что он был. А теперь утрачен навек, по крайней мере, до следующей ночи Мирадж, или как там она называется, когда с неба спускают пожарную лестницу для желающих срочно эвакуироваться из этого здешнего ледяного адского пламени. Но поди до нее теперь, доживи. Самое смешное, что пальто до пят мне примерно тогда же и сшили. Только не черное, а серое, как отражение декабрьского неба в булыжных зеркалах тротуаров. Из отреза ткани, выданной папе для парадной шинели, мастер выслушал мои пожелания и сделал по-своему, то есть гораздо лучше, чем замышлялось. Бывает и так. Красивей этого серого пальто на жемчужном моренговой подкладке мне до сих пор мало что попадалось. Пишу и себе не верю. Однако же вот. Интересно, куда оно потом делось? Не помню. Не удивлюсь, если осталось лежать на траве в очередном райском саду, куда меня занесло во сне, и до сих пор там лежит, ждет, когда я за ним вернусь. Благо, размер все тот же, И я бы, честное слово, с радостью, хотя теперь у меня есть черное пальто, длинное до земли, то самое, вымечтанное 30 с лишним лет назад. Честно говоря, целых 2 длинных зимних черных пальто есть у меня. Простое и на меху. Полы обоих при ходьбе развиваются так, словно я властелин тьмы, хотя я, конечно, определенно не он. И, вероятно, поэтому оба пальто скучают в шкафу, пока я ношусь по зимнему городу в очередной куцей куртке цвета ночного неба и самых крутых в мире штанах — красных, синих, зеленых. У меня ими шкаф натурально забит. Какие под руку с утра подвернутся, таких и ношусь, замотавшись до кончика носа очередным пестрым шарфом в дурацкой шапке с помпоном, в коротких бирюзовых или рыжих сапожках. Таков не то чтобы мой экзотический вкус, скорее мой долг перед обществом и природой, принудительная цветотерапия для горожан, заранее сутулившихся под тяжестью грядущих зимних дней, коротких, холодных и темных. Но если говорить об идеальном зимнем образе, он, на мой взгляд, выглядит так. Вместо куртки — тонкий суконный жакетик, длинная теплая пестрая кашемировая шаль, несколько раз обмотана вокруг шеи, вязаная шапка, чем ярче, тем лучше, башмаки ей в тон или просто любого попугайского цвета, черные, коричневые, серые запретить особым указом мэрии, провинившихся штрафовать и поить крепким сладким глинтвейном на всю сумму штрафа и сверх за счет городской казны. Своим произведением автор вышеупомянутого идеального образа хотел внятно во всеуслышание сказать, что зима не взаправду. Мы просто играем в нее ради смены надоевшего осеннего гардероба на щегольской зимней, а когда надоест, мы тут же ее отменим. В парке зацветет миндаль, и начнется весна. Поэтому идеальный зимний образ достижим только в теплых краях, в южном приморском городе, который сам по себе лучшая одежда для всякой зимы. Легкая, теплая, яркая, экстравагантная. Полы его развиваются на ветру, демонстрируя темное море подкладки и босые ноги приезжих студентов, бегущих по пустому пляжу наперегонки.